Ночью солдаты гвардейской роты Дезессара сошлись с солдатами из роты мушкетеров господина де Тревиля, с которыми они успели подружиться. Они расставались в надежде свидеться вновь тогда, когда это будет угодно Богу, и в том случае, если это будет ему угодно. Понятно поэтому, что ночь прошла как нельзя более бурно, ибо в подобных случаях крайнюю озабоченность можно побороть лишь крайней беспечностью. Наутро при первом звуке труб друзья расстались. Мушкетеры побежали к казармам господина де Тревиля, гвардейцы к казармам господина де Зессара. И оба капитана немедленно повели свои роты в Лувр, где король производил смотр войскам. Король был печален и казался больным, что несколько смягчало высокомерное выражение его лица. В самом деле, накануне во время заседания парламента у него сделался приступ лихорадки. Тем не менее, он не изменил решение выехать в тот же вечер и, как его не отговаривали, пожелал произвести смотр своим войскам, надеясь усилием воли побороть завладевшую им болезнь. После смотра гвардейцы отправились в поход одни, так как мушкетеры должны были отправиться в путь лишь вместе с королем. И это дало Портосу возможность показаться в своих роскошных доспехах на Медвежьей улице. Прокурорша увидела его в новом мундире и на прекрасной лошади, когда он проезжал мимо ее окон. Она любила Портоса слишком сильно, чтобы отпустить его без прощания. Знаком она попросила его сойти с лошади и зайти к ней. Портос был великолепен. Его шпоры бряцали, кираса блестела, шпага беспощадно била по его ногам. На этот раз у него был такой грозный вид, что писцы и не подумали смеяться. Мушкетера ввели в кабинет господина Кокнара, и маленькие серые глазки прокурора гневно блеснули при виде кузена, сиявшего во всем новом. Впрочем, одно соображение немного утешило господина Кокнара. Все говорили, что поход будет опасный, и он лелеял надежду, что Портос будет убит. Портос сказал мэтру Кокнару несколько любезных слов и простился с ним. Мэтр Кокнар пожелал ему всяческих успехов. Что касается госпожи Кокнар, то она не смогла удержаться от слез, но ее скорбь не была истолкована дурно, ибо все знали, как горячо она была привязана к родственникам, из-за которых у нее постоянно происходили жестокие ссоры с мужем. Однако подлинное прощание состоялось в спальне у госпожи Кокнар и было поистине душераздирающим. До тех пор, пока прокурорша могла следить взглядом за своим возлюбленным, она махала платком, высунувшись из окна так далеко, словно собиралась выпрыгнуть из него. Портос принимал все эти изъявления любви с видом человека, привыкшего к подобным сценам. И только поворачивая за угол, приподнял один раз шляпу и помахал ею в знак прощания. Что до Арамиса, он писал длинное письмо. Кому? Этого никто не знал. Кэти, которая должна была в этот же вечер выехать в Тур, ждала в соседней комнате. Атос маленькими глотками допивал последнюю бутылку испанского вина. Между тем Д'Артаньян уже выступал в поход со своей ротой. Дойдя до предместья Сент-Антуан, он обернулся и весело взглянул на Бастилию. Но так как он смотрел только на Бастилию, он не заметил Миледи, которая, сидя верхом на буланой лошади, пальцем указывала на него каким-то двум неизвестным подозрительной наружности. Последние тут же подошли к рядам, чтобы лучше его рассмотреть, и вопросительно взглянули на Миледи. Та знаком ответила, что это был именно он, и, убедившись, что теперь не могло быть никакой ошибки при выполнении ее приказаний, она пришпорила лошадь и исчезла. Два незнакомца пошли вслед за ротой и у заставы Сент-Антуан сели на оседланных коней, которые держал под уздцы ожидавший их здесь слуга без ливреи.